Для освоения основ учения одного только интеллектуального понимания того или иного положения недостаточно. Когда понимание укореняется настолько глубоко, что становится выражением чувств и поступков ученика и врастает в его существо, тогда и только тогда можно говорить об усвоении основ. Жизнь ставит именно в такие условия, когда принятое не умом, а духом проверяется на практике. И видит тогда человек, что построено им на песке, а что на прочном основании. Песочные построения рассыпаются прахом. Остается лишь то, что стало природою ученика, войдя в его сущность как неотъемлемая часть. Часто жизнью своей стремились носители света запечатлеть принесенные людям знания. Цена жизни оказывалась достойной уплатой, и свет, принесенный, сиял через века. Много трудов приходится приложить в борьбе против очевидности Майи, ибо ее яркие и видимые сны постоянно перед глазами, в то время как вечная правда сущего сокрыта от взора земного. Но если вода долбит камень, то пусть этот пример послужит символом того упорства, силою которого разрушаются построения Майи. Да, царство мое не от мира сего, не от мира снов земных приходящих, но от мира космической, огненной действительности.